Целый день ребята ведут себя по-ребячьи. Смеются, играют, возятся весело, как маленькие зверушки. Но с наступлением сумерек дети тишают, смирнеют, жмутся к взрослым. В эти часы они охотно слушают сказки. Слушают необыкновенно активно, часто вмешиваясь в рассказ. «А вчера, вы говорили, он зубами застучал. А почему она не закричала? А в волчьем животе темно? Ох, ну и как же они там, бедные!» Мы сидим у окна в конце длинного-длинного коридора. На подоконнике зябко вздрагивает тощенький аспарагус в глиняном горшке. За окном в закатных лучах море. Мы его не видим. Оно далеко. А почти у всех нас осталось от 0 до 25% зрения. С этим до моря не дотянешься. Больше всех сказок нравится ребятам «Красная шапочка». Может быть, это происходит от того, что рассказываю я ее не в классической редакции, а такую, какой она стала в пьесе Евгения Шварца. В старую сказку Шварц ввел много новых персонажей. Поставил на развилке лесных тропок милиционера, регулирующего лесное движение, указывающего, какому зверю по какой дорожке бежать. А главное, сама красная шапочка у Шварца не просто легкомысленная, непослушная дурочка, а превосходный человек. Она деятельная, она дружит с лесными зверями, помогает им жить. Ну и они, конечно, как доброжелательные друзья, стараются оградить ее от бед. Даже сидя с бабушкой в волчьем животе, красная шапочка деловито сообщает охотнику, пришедшему на выручку, в каком ящике комода лежат у бабушки ножницы, чтобы охотник мог разрезать волку живот. Всех страстнее переживает сказку Сашок. Он сердится на промахи красной шапочки. «У-у, бестолковая!» Он вторгается в рассказ со своими рационализаторскими предложениями. «Ну что, ножницы, па, много ими нарежешь. Нож бери, кухонный нож, раз!» Наибольшее оживление вызывает то угощение, какое выставили в конце сказки бабушка и красная шапочка своему избавителю-охотнику. Ребята предлагают разнообразные добавления, так что получается, как в финале многих колхозных пьес. Мощный банкет. «Мясо, мясо побольше!» – командует Сашок. Охотник работает, ему надо много мяса. «А конфеты? А печенье? А яблоки? А варенье?» – интересуются другие ребята. Как-то Нюрочка неожиданно спрашивает. «А волка за стол посадили? Угостили его?» Это вызывает бурю. «Такого мерзавца, такого злодея сажать за стол, угощать?» Дебаты бурные. Одни считают, что волк ничего хорошего не заслужил. После угощения он побежит и снова съест какую-нибудь другую красную шапочку. И в этом будем уже виноваты мы. Наконец, ребята решают угостить волка условно, если он перекуется на все 100. Пускай волк садится за стол вместе со всеми, но... «Но уж если он опять начнет», — говорит Сашок с угрозой, «тогда уж никаких. Бросим в речку, чтобы он утоп». Приходит Дарья Рихардовна звать детей. Их будут купать перед ужином. Я остаюсь сидеть у окна. Сашок, правда, еще раза два возвращается с неотложными вопросами. «А можно на самолете полететь так высоко, чтоб потрогать рукой солнце? А солнце горячее или как?» Второе. Взрослые. «А вы тут, я гляжу, развлекаете смертников сказками?» Этот вопрос задал подошедший Георгий Дмитриевич. В недавнем прошлом известный инженер Георгий Дмитриевич уже 2 месяца находится здесь, в институте. Все примененные до сих пор лечебные средства оказались безрезультатными. «Почему Георгий Дмитриевич смертников?» Он отвечает не сразу. «Помните, у Гюго в «Человеке, который смеется»? За Гуинпленом приходит вестник несчастья. Черный человек. У Эпентек. Черный человек не произносит ни слова. Он только делает знак. Следуй за мной, обреченный. И обреченный человек идет за ним. На горе и гибель. Георгий Дмитриевич на миг умолкает.